Глава 26. Дима. Когда ты ребенок, тебе кажется, что родители знают все, что у них в руках карта мира, ответы на все вопросы, кнопка «Починить» и волшебная фраза «Все будет хорошо». Когда ты вырастаешь, понимаешь, они просто делают вид, что знают. А на самом деле сами часто в тупике. Просто маскирует это под уверенность. Я сидел напротив отца в его кабинете. Тяжелый дубовый стол между нами казался границей, за которую было сложно перешагнуть. Он смотрел на меня не как строгий бизнесмен или глава семейства, а как отец. Такой же уставший, растерянный и, наверное, даже немного разочарованный. «Ну?» — спросил он. «Я жду». «Я не женюсь на Милане», — выдохнул я. Отец откинулся на спинку кресла, молча, просто смотрел. «Все это...» — я провел рукой по воздуху, будто пытаясь поймать нужные слова. «Это свадьба, это гонка за капиталами, союзом компаний, протекцией в Эмиратах. Это не мое. Мне плевать на связи. Я люблю другую». Отец сжал губы, затем медленно кивнул. «Юлия Журавлева», — произнес он, будто пробуя имя на вкус. «Ты думаешь, я не знал?» Я вскинул голову. «Что?» «Я навел справки, Дим. После того случая на корпоративе 2 года назад. Я видел, как ты на нее смотрел, и как она смотрела на тебя. Тебе не надо было даже ничего говорить». Я сжал кулаки. «Почему ты тогда ничего не сказал?» «Потому что ждал, когда ты сам созреешь. Ты взрослый, Дима. Я мог бы приказать, надавить, заставить. Но что это дало бы?» Он поднял брови. «А теперь ты пришел, и значит, сам понял. Это важно». Мы замолчали. Это был тот редкий случай, когда между нами не было роли отца и сына. Мы говорили, как мужчина с мужчиной. И, черт возьми, это было чертовски ценно. «Свадьбы не будет», — повторил я. «Я сам скажу Милане. Я разберусь с последствиями». Отец только кивнул. И я вышел из кабинета с облегчением, будто сбросил с плеч 20 лишних лет. Милана не кричала сразу, она выжидала. Сидела на диване в своем пентхаусе, скрестив ноги с бокалом вина и лицом, которое явно ожидало, что я сейчас встану на колено и скажу: «Ты любовь всей моей жизни». «Ты опоздал», — сообщила она, бросив взгляд на часы. «Мы должны были быть на примерке костюма 20 минут назад». «Я не поеду», — сказал я спокойно, — «потому что примерки не будет, как и свадьбы». Она моргнула. «Что?» «Я все решил, Милана. Прости. Это не твое, не мое, не наше. Все, что происходило, было ошибкой. И чем раньше мы ее исправим, тем лучше для всех». Тишина. «Ты влюбился в нее?» — прошипела она. «В эту провинциальную кондитершу?» «Да», — ответил я, не моргнув. «Именно в нее». Вино хлынуло на пол. Милана вскочила, глаза налились слезами. Не от боли, от ярости. «Ты с ума сошел? Мой отец разнесет твоего папашу в труху. Ты хоть понимаешь, что теряешь?» «Теряю». Я усмехнулся. «Я только начинаю находить. Себя, жизнь, человека, который не строит из себя куклу Барби, реально чувствует. Говорит, что думает, смеется от души. Плачет по-настоящему. Бесит меня так, что хочется треснуть, но...» Я выдохнул. «Я люблю ее». Милана закусила губу. Глаза наполнились слезами. «Ты еще пожалеешь!» «Возможно», — кивнул я. «Но не больше, чем если бы женился на тебе». Она вылетела из комнаты, хлопнув дверью. И вот только тогда я позволил себе улыбнуться. Вечерело. Я подъехал к кондитерской на автомате, даже не осознавая, как оказался здесь. Просто знал, надо. Она должна быть здесь. Юля. Моя. Вместо нее Лиза. Сидела на стуле у витрины, держась за живот, рассеянно потирая его ладонью. «Где она?» Выдохнул я, не поздоровавшись. Лиза подняла глаза. Грустные, понимающие. «Уехала». «Куда?» «Не сказала. Я предупреждала тебя, Самсонов. Она уйдет. И ты даже не поймешь, когда». Сердце пропустило удар. «Нет». Я качнул головой. «Не может быть». «Можешь звать ее дурой, истеричкой, как угодно. Но она честная. И если она уходит, то навсегда. Ты ждал, Дима. Тянул, играл. А теперь догоняй». Я сжал руль. Пальцы побелели. «Я найду ее, Лиза». «Найди». Она встала. «И не вздумай снова облажаться». Я уже мчался прочь. Дыхание сбивалось, сердце колотилось. Я не знал, где она, но точно знал, где мое место. Рядом с ней. Всегда.